житие преподобного Ферапонта Манзенского. Память его празднуется 27 мая, 9 июня. Преподобный Ферапонт Манзенский начал подвижнический путь в Москве и называл себя сожителем блаженного Василия, подражая ему в подвиге юродства ради Христа, хотя лично никогда его не видел. Около 1580 года он перешел в город Кострому, в крестовоздвиженский монастырь и, приняв иноческий постриг, провел в нем 30,5 лет, сияя душевную тихостью и любовью яже к Богу. Братья монастыря полюбили кроткого, смиренного и послушного инока. Жители города и окрестных сел приходили к нему с просьбой молитв и благословения. Но преподобный Ферапонт не всех встречал одинаково. Об одних он молился Богу и благословлял, а других строго обличал за пристрастие к мирской суете, распущенность и пьянство. Еще при жизни святой Ферапонт прославился чудотворениями. Однажды он явился во сне преподобному Пафнутию, иноку Павлообножского монастыря, и повелел ему послать инока Адриана на берег реки Манзы, чтобы основать новый обитель. «Пошли друга своего старца Адриана для изыскания места для новой обители», — сказал преподобный иноку Пафнутию, «того самого места, которое ты велел Азаренным на востоке. Место-то находится отсюда на расстоянии 50 поприщ, на нем явится человек свят». Преподобный Адриан исполнил повеление старца и основал на реке Манзе, что близ соли Галической, Коряжская волость, монастырь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Вскоре преподобный Ферапонт прославил новый монастырь двумя чудесными исцелениями. Он явился во сне рыбаку из соли Галической и кузнецу из Буя, у которых были больные сыновья, и предсказал, что их дети получат исцеление в новоустроенном Благовещенском монастыре на реке Манзе. И юноши действительно исцелились, положив начало паломничеству в эту обитель. Через некоторое время преподобный Ферапонт пришел в Благовещенский монастырь и просил игумена Адриана стать его духовным руководителем. Во время исповеди старец Адриан был восхищен красотой и величайшей чистотой души Ферапонта. «Не требуют здравия врача», — сказал он. «Как же ты, чистый, пришел на исцеление к недужному?» Но преподобный Ферапонт кротко ответил игумену: «Припомни, кого ты видел раньше на берегу реки Костромы, на месте, где хотел воздвигнуть монастырь. Тогда я сказал тебе: отец мне будешь, и узнаешь имя мое. Вот теперь это сбылось, ты мне отец, и узнал мое имя». После этого святой Ферапонт взял обещание со старца Адриана ничего не говорить о нем братьям и обращаться с ним, как с простым монахом. Ежедневно, по благословению преподобного Адриана, уходил в болотистые дебри на тайную молитву, при этом тело свое обнажая мравию и мшицам, а по ночам переписывал и читал творения святых отцов. Один инок по имени Кирилл осуждал преподобного за то, что он не участвует в общих монастырских послушаниях, и говорил: «Не молиться он ходит, а спать». Но однажды ночью он увидел во сне множество бесов, радующихся его словам, и поспешил покаяться, призвав имя святого Ферапонта. Другой инок по имени Петр насмехался над святым старцем. Вдруг голова его повернулась лицом к спине. Только после того, как Петр раскаялся и преподобный Ферапонт совершил над ним молитву, он исцелился. Однажды преподобный молился в лесной чаще в местечке Медвежий овраг, где его увидела собирающая грибы крестьянка Пелагея. Святой сидел на колоде, обливаясь кровью от укусов комаров и мошек, оводы тучи вились над добровольным мучеником. Пелагея хотела ближе подойти к преподобному, но за свое любопытство внезапно ослепла. «Старец Божий», — взмолилась она, — «прости меня грешную». Мгновенно Пелагея оказалась на другой стороне оврага, и к ней вернулось зрение. И до самой кончины святого, под действием Духа Божия, никому не могла она рассказать о случившемся. Еще за 2,5 года преподобный Ферапонт предсказал о своей кончине. Перед смертью он призвал игумена и братью и просил у них прощения. «Близок конец моей жизни», — сказал преподобный. «Я отхожу из нее и предаю дух мой Богу. Господь да сохранит вас и утвердит в любви своей. Я же, хотя и отхожу телом, но не отступлю от вас духом своим, если между вами будет любовь». Утром 11 декабря 1597 года преподобный Ферапонт отстоял божественную литургию и причастился святых Христовых тайн. Весь день и следующую ночь он провел в уединенной келейной молитве. Затем пришел в церковь, где после утренней еще раз попрощался со всей братьей и попросил, чтобы ему, уже умершему, дали богоявленской воды. Внешне преподобный был здоровым и бодрым, и братья не верилось, что он так близок к смерти. Но когда вечером пришли к святому Ферапонту в келью, то увидели, что он уже скончался. В мантии и куколе лежал он на своей постели. Лицо было покрыто, а у изголовья стояло кадило с горящими угольями и благоухающим фимиамом. Это произошло 12 декабря 1597 года. Исполняя волю почившего старца, преподобный Адриан дал ему лжицу богоявленской воды. Преподобный сам открыл уста и испил воду, при этом лицо его просияло. В тот же день инок Протасий, у которого с детства болели глаза, получил исцеление у гроба святого. Погребен преподобный Ферапонт в пределе во имя святителя Николая, которого особенно призывал в молитве и часто читал его житие. Много чудес совершил угодник Божий и после блаженной кончины. Не раз спасал он родную обитель от нашествия польско-литовских полчищ, от нападения разбойников, от притеснения бояр. Однажды по реке Костроме шел караван стругов. Струг — плоскодонное парусно-гребное судно. Напротив обители преподобного Ферапонта был большой порог, затруднявший плавание. Купцы сошли с кораблей и направились в монастырь, где отслужили молебен преподобному Ферапонту и спрашивая помощи в путешествии. Но один из них, Вавила, не захотел идти в обитель и остался на берегу. «Много таких старцев», — сказал он, — «неужели все они святые?» Когда начали спуск кораблей через порог, то первые 6 стругов, принадлежавшие благоговейным купцам, прошли благополучно, при этом несколько человек видели, как ветхий старец, одетый в мантию куколи-лапти, садился на корму каждого корабля и управлял им в особо опасных местах. Но когда спускали корабль Вавилы, то старец не сел в него, и какой-то дивный юноша перерубил веревки. Корабль тотчас же стремительно понесся к порогу, его било о камни, кренило на бок, и было видно, что он вот-вот потонет. Вавила в отчаянии бросился на землю. «Горе мне окаянному!» — кричал он. «Все потерял, и свое, и чужое!» Стоявшие рядом попутчики объяснили Вавиле, что это с ним случилось за дерзость и хулу на преподобного Ферапонта. Тогда Вавила стал громко молиться. «Святче Божий, прости меня грешного!» При этом мысленно пообещал пожертвовать в монастырь часть соли. И сразу все увидели, что корабль Вавилы выпрямился и остановился. Чудесный старец, расправив словно крылья свою мантию, не давал волнам заливать судно, а затем благополучно переправил корабль через пороги. Благодарный Вавила немедленно отправился в монастырь и, отслужив молебен, пожертвовал на нужды обители соль и деньги. В 1601 году молитвами преподобного Ферапонта обитель была спасена от страшного голода. Жители всей окрестности питались в то время хлебными запасами монастыря, которые вновь чудесно пополнялись. Около 1617-618 годов святые мощи преподобного Ферапонта были обретены под помостом в пределе во имя святителя Николая. Когда братья и игумен подошли к месту захоронения, то гроб с мощами святого оказался на поверхности земли. Братья удивились и накрыли гроб покрывалом. Но когда пришли вновь вечером, то увидели лишь лежавшее на земле покрывало. стали копать и обнаружили гроб. Отодвинув крышку, увидели одетые в ризы нетленные мощи святого, от которых исходило дивное благоухание. Братья не смогли поднять гроб и, обложив его новыми досками, снова закопали в землю. В иконописном подлиннике описан внешний облик святого. Подобием сет мало, борода Аки Василия Кесарийского, подоле немного и шире, на плечах схима, ризы монашеские багряные, исподняя празелень темная. Память преподобную совершается 12-25 декабря и 27 мая 9 июня. Thank you.